Законы рода. Том 5, глава 1. Стояла тяжелая, дождливая ночь. Небеса разревелись не на шутку, из-за чего я промок до нитки. Даже плащ, который не раз спасал меня в Сибири, сейчас не помог. Мы подошли к высокому забору, и я сверился с адресом. В округе почти никого нет. Оно и понятно. Кого на кладбище охранять? Натянул капюшон посильнее, проверил, где сидят замерзшие охранники, и перемахнул через забор. Кладбище было внешне самое простое, но если смотреть на кресты, то становилось очевидно, что это место имеет свою мистическую историю. На большинстве могил не было имен, лишь короткие номера на табличках, прибитых к кресту, давали понять знающим людям, кто где похоронен. Но таковых немного, потому как данные об этом засекречены и хранятся где-то там, в государственных архивах. Думаю, здесь есть все значимые люди, сделавшие что-то хорошее или плохое государству, о чьих похоронах было решено не говорить. Гвардейцы имперского рода, служители тайной канцелярии, неопознанные маги, погибшие в схватках и найденные поутру, разные мафиози и криминальные авторитеты. Почему их не кремировали, как обычных бездомных, погибших на улицах города или под колесами авто, не знаю. Возможно, их тела намеренно оставили для чего-то. Я ходил мимо могил, пытаясь найти одну единственную, которая была мне нужна, а нашел четыре. Одна была больше и чище остальных, словно за ней кто-то ухаживал. На кресте прибит номер и изображен герб нашего рода, точно такой же, как и на перстне. Боаом! Где-то далеко сверкнула молния, и раскаты грома донеслись до меня, сотрясая душу. Я присел на корточки и положил ладонь на землю, ощущая пустоту, грусть и ненависть, которые разрывали меня на части. Хоть мы с отцом практически не виделись последние годы, а все равно сердце щемило тоска, сдавливала грудь обида на вопиющую несправедливость, что продолжает преследовать мой род, мою семью. Взгляд упал на три соседние могилы. Судя по всему, их выкопали в одно и то же время. Увидел символы нашего рода и безликие цифры личного дела. Дворецкий, гвардейцы отца, или кто-то еще. Я открыл телефон и переписал цифры, чтобы знать, какие личные дела искать мне в будущем. Пока я мало что могу сделать, ведь все еще никто. Пусть мой потенциал и высоко оценивают различные роды и государственные службы. Ничего. Шаг за шагом я приведу род в светлое будущее. Будущее, где на родовых землях в фамильном склепе упокоятся ваши души. Я поднялся и по очереди дотронулся до крестов с символом моего рода. Рядом с отцом задержался чуть дольше. Пи, да, сейчас, минуту. Перстень на пальце стал теплее, и я ощутил, что тысячи слов, которые мне хотелось сказать, застряли в горле. Нечего пока говорить, я еще ничего не достиг, даже брата еще не видел и ничем ему не помог. Пойдем домой, утром в академию, надо переодеться. И мы ушли прочь из этого молчаливого царства. Пи, обратился ко мне Фома, когда мы завернули в переулок. Далековато прыгать, долго буду отходить. Ладно, это все равно ближе, чем от панковского убежища. Давай. Я зажмурился. Мелькнула зеленая вспышка сквозь веки, и тишина. Я уперся руками в колени и часто задышал, выпучив глаза на пол моей комнаты для медитации. Фома тяжело вздохнула и сел у стены, устав после нескольких переносов на большие расстояния. Растет. Раньше он едва мог перетащить меня на дистанцию в разы скромнее, чем сегодняшние. Я скинул с себя мокрую одежду и надел оставленный здесь домашний костюм. Немного мутило, и я попросил Фому дать мне бутылку воды, запасы которых мы пополнили, пока добирались до кладбища. Насладился живительной влагой и вышел. Так, ну, вроде отпустило меня и сердце больше не разрывает грусть тоска. В коридоре было тихо. Я прошел чуть дальше и услышал чавканье, доносящееся с темной кухни. Подкрался и, включая свет, выпалил. Стоять, кто бы ты ни был, замри и положи колбасу на стол. На меня медленно перевел взгляд жмурящийся Кен. Чего хомячишь втихаря? Поинтересовался у кенгуру в теле человека. Бофеф, профтите. Профтопофли тренировки в датфе уфтал как фабака, проговорил он с набитым ртом, проглотил еду и продолжил. А эта мымра рыжая, как назло, весь вечер мозги выносила. У тебя лишний вес, у тебя лишний вес, передразнил он. Это у нее, может, и есть где жирок, а у меня, стратегический запас. На диету ей одной, видите ли, скучно садиться и решила меня припахать. Это ты кого мымрой жирной назвал, падла длинномордая, раздалось со второго этажа, и через пару мгновений мимо меня пронеслись рыжие волосы. Я не успел даже опомниться, как эти двое уже выскочили во двор, прямо под дождь. «Отцепись, ведьма, отдай колбасу, урод, да на!» Кинул Кен ей палку колбасы. «Подавись, жируха, я все твое пиво вылью, ха, я его уже выпил, апа!» Кен поскользнулся на мокром газоне и укатился в грязевую ванну жужжи. Рыжая бестия набросилась на бедолагу, игнорируя грязь, и начала мутузить его палкой колбасы. Жужжа, недолго думая, выполз из своего домика и предусмотрительно ушел в сторону. «Пи, и не говори, Фома», вздохнул я и покачал головой. В ответ на шум из уже не гостевого домика раздался такой громкий храп стариков, будто газонокосилку завели. «Что происходит?» Продирая глаза, в коридор вышла Маша и посмотрела на беснующуюся за окном парочку. «Если бы я их не знал, то подумал бы, что у них конфетно-букетный период, а ведь похоже, точно не он, нет, хотя, да нет», отмахнулся я. «А ты чего такой мокрый?» — притронулась к моим волосам Маша. «Тренировался, вспотел, ночью, ох, побереги ты себя хоть немного», — покачала она головой. «Не переживай, красотка, но ты права, надо бы в душ сходить, а то скоро уже в академию надо», — глянул на часы. «Энда, спать уже смысла нет, максимум поваляться в полудреме, а я дальше спать», — зевнула Маша, развернулась и, махая рукой, добавила: «Никого не убивают, и славно». Я посмотрел на замершую между деревьями огромную тень грибного воина, что дежурил, оберегая наш дом от непрошенных гостей, и ухмыльнулся. «Сюда просто так никто не проникнет». Из душа меня вытянули все те же Юля и Кен. Оказывается, приехала полиция, чтобы проверить поступившие сообщения о ночной битве. «Это что, соседи такие глазастые?» «Нет, с этими высоченными заборами и высаженными вдоль них рослыми и пышными кустами да деревьями шансы разглядеть что-либо на нашем участке близки к нулю. Я специально ходил, смотрел и оценивал, откуда могут подглядывать потенциальные шпионы. Остается шум, но эта парочка вроде не так сильно и шумела». Разогнал грибы, что в основном попрятались в землю, и поприветствовал стражей правопорядка у въездных ворот на участке. Проводил их до дверей в дом и показал, что все у нас хорошо и никто никого не убивает. Вообще, я мог послать их, ведь это частная собственность аристократа, но я решил не создавать себе плохую репутацию в глазах охранников, оберегающих наш район. Те посмотрели на по уши измазанного грязью Кена, на такую же грязную, но мило улыбающуюся и счастливую Юлю с обгрызенной грязной палкой колбасы в руках, и пожелали нам спокойной ночи. «Фух, думал, заметут, с чего бы это? Стоп, а ты откуда такие слова знаешь?» «Да сериальчик тут один смотрю, очень интересный. Магическая бригада называется. Там еще маг света по прозвищу Алекс Белый. Начал он мне пересказывать сюжет, и я замахал руками, останавливая этот словесный поток. Так, грязнули, давайте порядок в доме и на участке наводите, а то весь пол заляпали. Хотя сначала в душ, с вас грязь до сих пор стекает. Эх, это все ты виноват, ты и убирай». Снова набросилась Юля на Кена. «Вы ошалела, ведьма, меня еще и виноватым делает. Хватит», — рявкнул я. «Оба за работу». И молча, отдав распоряжение, я отправился закидывать грязный костюм, в котором путешествовал по ночной Москве и Подмосковью, в стиральную машину. Пока нашел костюм для академии, пока перенес уснувшего в кармане Фому в его красно-розовое логово, уже и рассвет наступил. «МММ», — застыл, наблюдая, как по дому с шваброй в руках носится в одном купальнике Юля, демонстрируя свои формы. Пока что ее тело не сильно изменилось от нескольких тренировок, но стало как-то более наполнено энергией, что ли, будто бы заряжена и в любой момент взорвется скоростью. Она наклонилась, вымывая грязь из-под мебели, и я тяжело вздохнул, ощущая, как в игру вступают гормоны. «Нравится?» — с ухмылкой поднялась чертовка и провела рукой по бедрам. «Тебе определенно есть чем гордиться», — кивнул я. Кен вошел в дом в резиновых сапогах и стал снимать их в проходе, за что чуть ли не сразу получил тряпкой по лицу. «Но он молодец», — уклонился. «Ты слепой не видишь, помыла только что. На улице снимай сапоги свои грязнющие». Я лишь покачал головой и отправился в свою комнату. Через 2,5 часа надо выезжать в академию. Есть немного времени, чтобы подумать о всяком. Лежал я себе в кровати, смотрел в потолок, размышляя то о магии и свойствах эфира, то об академии и накладываемых ею обязательствах и возможностях, то об ирисовых, которым надо нанести незаметный визит и помочь скинуть бремя давящей на мозг воображаемой короны, об империи, которой объявили ультиматум. И судя по тому, что я слышал и соотнес, ультиматум был объявлен как раз из-за того шпиона, которого мне надо спасти, и еще миллион разных мыслей. Я постепенно становлюсь сильнее. Надеюсь, в этом году плотность моей маны дойдет до заветной пятерки. Ведь тогда мой источник будет ожидать небольшое преображение, что крайне плодотворно скажется на магической силе, способностях и приблизит встречу с духом отца. Много вопросов у меня к нему накопилось. Вместе с силой растут и мои возможности, и ответственность перед моими людьми. Рано или поздно мне придется принимать действительно важные для рода и его будущего решения. Дверь открылась, и в мрачную комнату из-за плотно завешенных черных штор вошла Юлия. Мои глаза уже привыкли к темноте, и я смог разобрать, что это именно она. «Ну и чего ты сюда пришла? Или я комнатой ошибся?» «Да нет, не мог я. Как я устала. Этот тупой кретин вечно доводит меня. Придушила бы». Ловким движением руки она стянула верхнюю часть купальника, прошаркала до кровати и прыгнула на свободную половину. «Интересно, Мирослав уже спит или нет? Мне кажется, сейчас подходящий момент, чтобы зайти к нему в гости. Он явно возбудился, когда жадно смотрел на меня. КХМ». Девушка замерла, а спустя миг подорвалась к светильнику и нажала на кнопку. Комната наполнилась светом. Девушка обернулась и уставилась на меня испуганными, широко раскрытыми глазами. Ее рот то открывался, то закрывался, будто у рыбы, выброшенной на берег. «Прикройся хотя бы чем-нибудь», — сказал я, жмурясь от яркого света, резанувшего по глазам. «Простите, я дура». Я задумалась и перепутала. Не в ту дверь вошла, а комнаты очень похожие. «Вы же знаете, я не хотела», — тараторила красная, как помидор, девчонка, окутывая свое обнаженное тело простыней. «Я сейчас же уйду, простите». «Да хватит кричать, опять всех разбудишь». И, схватил ее рукой, притянул и прижал к себе. «Можешь оставаться тут, но ни на что больше и не рассчитывай. Твои глупости немного успокаивают и помогают отвлечься». Девушка вся напряглась, пусть нас и разделяла простынь. «А есть что-то, что сильно беспокоит и напрягает босса?» «Конечно, я ведь все же человек, но вы человек необычный, очень сильный и дальновидный. Боюсь представить, что за проблемы могут заставить вас тебя нервничать». «Это правильно, даже не пытайся представлять. Кстати, скоро тебе и кину предстоит работенка. Ты мысли не научилась читать еще, было бы неплохо тебе выяснить, кто такой Кен на самом деле. Я разрешаю, ибо это будет важно для выполнения вашей миссии». «Нет, не научилась, Икина, да нечего там читать, это похотливое животное думает либо о том самом, либо о пиве». Девушка заерзала и легла ко мне спиной, прижимаясь. «А зря, ты сильно удивишься. Ладно, когда вернусь из академии, сам расскажу и объясню, к чему готовиться. Скоро нас ждет аукцион вещей моего рода. Я решил все же подстраховаться и отправить туда своего шпиона под личиной одного из гостей, а не оставлять все исключительно на панка или деда, который не факт, что придет лично. Да, это преступление, но я и так вне закона, так с чего бы мне придерживаться каких-то правил, особенно когда на аукционе будут гады, у которых передо мной и родом кровавый долг. Моя шалость ничто в сравнении с их вероломным нападением на мою семью, которая с давних времен защищала империю, не жалея себя. Это будет что-то незаконное, как с этими убийцами, которых нанял тот дрянной род. Это не связано с ними, но да, это незаконно. А что? Ничего. Просто это риск. И это слегка возбуждает, заерзала она. Спи давай, возбужденная, а то тебе мало не покажется, тихонько засмеялся я. Все-таки Юля это Юля. Она почувствовала возможность, и сейчас все ее мысли явно только и вьются вокруг того, что она должна использовать ситуацию по максимуму. Я не телепат, но читать ее мысли очень хорошо научился. Под действием, ее рука взяла мою ладонь, что лежала на ее животе, и потянула ее повыше. «Знаешь что?» — томным голосом прошептал я ей на ухо. «Что?» — сладко улыбнулась плутовка и, заерзав, начала поворачиваться ко мне. «Я умею вязать крепкие узлы. Если тебе мало того, что уже есть, то я свяжу тебя и оставлю тут, уходя по делам. И кто знает, кто тебя найдет здесь в таком виде». «Поняла?» — пригрозил я девушке, но та не остановилась. «Да, стоило мне выехать на такси в сторону академии, как мой смартфон зазвонил. Босс, ЧП, кто-то проник в дом и связал Юлю. Возможно, ее пытали», — голосил в трубку перевертыш, нашедший связанную плутовку в моей комнате. «А еще, она голая, красная, кричит, ругается и не говорит, что с ней случилось. Я камеры проверил, ничего не видно. С грибами поговорил, тоже шляпками в стороны машу, мол, не было никого. Что делать? Тренируйся. Хорошо. А с Юлей, дедули и бабули на перевоспитание отправь. Пусть им с огородом помогает. Ладно. Это ж вы ее так, чуть тише произнес Кен. Я, будешь спрашивать за что, и с тобой случится то же самое. Кстати, когда я вернусь, готовься к заданию. Пойдете вы вдвоем с неугомонной. Понял. Все, не мешаю вам, босс. Хорошего дня, удачи. Я положил трубку и буквально через 2 минуты оказался у ворот в академию. Близко мы к ней расположились, что уж тут говорить. Поблагодарил водителя, поставил ему 5 звезд за то, что молчал всю дорогу, а не выносил мне, сонному, мозг и отправился к проходной с папкой, в которой лежали документы на мою вторую личность. В академии уже вовсю суетились. Редкие студенты занимались покраской заборов, используя магию. Вдоль выложенных камнем тропинок садили цветы девушки, помогая живительной магии прирасти корнями. В общем, перед началом учебного года территория академии приводилась в порядок. Прямо перед тем, как я попал в главный корпус академии, у меня зажужжал телефон. Но не мой, а тот, который прислал Панк. Здорово, есть инфа по твоему запросу. Наша мудрая хранительница и защитница империи, псионик, но слабенький. Она эмпат, читающий настроение людей. Насчет ранга не выяснил, но не выше 7-го. Что умеют делать эмпаты этого ранга, понятия не имею. С тебя 50 тысяч. Будут еще заказы, пиши. По твоему делу пока что ничего, но вечером по аукциону будет свежая инфа. Конец связи. Фома, забери телефон. Не хватало еще, чтобы я его где-нибудь потерял. Я передал хомяку смартфон и открыл дверь в альма-матер, где готовит сильнейших магов империи. Беготня по кабинетам заняла не так много времени, как я ожидал, что меня очень обрадовало. Пара анкет, пара бумаг, документы, акты, мерки для костюма и тренировочной формы, итоги экзаменационной комиссии. Практически все мне помогли заполнить, и мы уложились в скромный час. Удивительно, но, оказывается, они могут, когда хотят. Особенно приятно было видеть удивленную, пристыженную и отводящую глаза девицу из приемной ректора, которая переживала, что меня убьют, и не хотела даже допускать к экзаменам. Месть моя была страшна, я действовал ей на нервы, специально тупил, не понимая, куда поставить свою закорючку и что вообще означает та или иная бумажка. Но это было далеко не все. Так долго мы все это делаем. Бумаг уйма, наигранно удрученно сказал я и повернулся к девушке. Можно у вас попросить воды? Та посмотрела на стоящий в метре от меня кулер, а потом, не выдержав моего взгляда, поднялась, взяла стеклянный стакан из шкафа и наполнила его. Бррр, холодная такая, можно потеплее? Я вернул ей стакан, после чего полез в конфетницу и начал шебуршить, выискивая ту самую, по-настоящему вкусную. Перебирал я их долго, и девушка стояла с полным стаканом воды, пока я не вытащил нужную. Самое забавное, что в конфетнице все сладости были одинаковые. Я прямо всем телом ощущал, как девушка закипает, вынужденная терпеливо выполнять мои хотелки, а не работать. Господин Краст, может, подпишем уже бумаги, или у вас остались еще какие-то вопросы? Выдохнула девушка. Конечно, только подскажите, что вот это значит. В случае непредвиденных обстоятельств и причинения вреда здоровью учащегося во время боевых практик со стороны диких зверей, монстров, мутантов или же действий самого учащегося, ответственность за это несет сам обучающийся. То же самое, господин Краст, что и в договоре по боевым семинарам с практическими занятиями и тренировочными дуэлями, прикрыла глаза девушка. Ага, понятненько. Ладно, засиделся я тут у вас, и воздух какой-то спертый. Вы, милочка, проветривайте кабинет почаще. Это полезно для здоровья и хорошего настроения, а то вы выглядите так, будто с утра кофе на себя пролили горячее. Или парень какой отшил. Надо быть веселее, оптимистичнее. Подбодрил я девушку с закатанными глазами, что уже сидела за своим столом, поставил закорючку в последних бумагах и поднялся. Ну что, все, практически. Осталось пройти медосмотр, вздохнула стоящая у двери девушка, сопровождавшая меня все это время. Пойдемте за мной, кровь сдавать надо, чего не предупредили, я позавтракал с утра. Показатели будут нехорошими, произнес я, выходя в коридор и вспоминая, не прошел ли месяц с момента наклеивания фальшпластыря. Не переживайте, анализы крови мы не берем. Это слишком опасный реагент для некоторых видов магии. Мне хватит от вас и справки об отсутствии некоторых болезней. Анализы крови можете сдать сами в любом удобном вам месте, аккредитованном нашей империей. Направление мы тоже выдадим. А вот другие показатели. Работу сердца, мозговую активность и прочее, придется проверить. Бывали всякие случаи в истории Академии, знаете ли, посреди лекции сердца останавливались. Если человек болеет, мы должны об этом знать. Понял вас. Ну, ведите меня. Все прошло очень быстро и очень хорошо. Врач, которому довелось замерять показатели пульса и давления под нагрузкой, активность сердцебиения, объем легких и выносливость мышц, то и дело удивлялся, причмокивая, а девушка, сопровождающая меня, дважды выпроваживалась им за пределы кабинета, в котором я то и дело оказывался в одних трусах. Вам, Ярл, необычайно повезло с наследственностью. Никаких, даже самых мельчайших отклонений нет. Физические характеристики превосходные, и работа внутренних органов похожа на идеально отлаженный механизм, созданный для высочайших нагрузок. Я такие показатели видел лишь у парочки наставников нашей академии из числа серьезных и опытных воителей. Да и то, там из-за возраста то сердце, то почки или печень страдают. А еще скажите, употребляете ли вы зелья или другие препараты, ускоряющие восстановление маны? Бывает. И как? Желудок не болит, изжоги не наблюдается, бывает при больших дозах. Долго болит, за пару часов проходит обычно. Хм, странно это, молодой человек. Изжога, вызванная магическими реагентами, созданными на основе зерен монстров, обычно является хроническим заболеванием, и после ее проявления постепенно начинают страдать и другие органы, в основном печень, поджелудочное железо и сам пищеварительный тракт, и боль после употребления зелий сохраняется долго, может длиться неделями, а порой и месяцами. Лишь длительное воздержание от употребления снадобий и помощь целителей позволяют избежать неприятных последствий. У вас, как я вижу, все в порядке, но я все равно настоятельно рекомендую вам избегать употребления больших доз моноконцентратов. Спасибо, учту, ответил я, завязывая галстук. Учту, что моим соратникам жрать зерна для восстановления маны не стоит. По крайней мере, пока в моей команде не появится толковый целитель. Машка вырастет врачом, но врач не целитель. Так что, надо присматриваться к людям. Мне, как и положено будущему аристократу, понадобится большая лояльная свита, что будет помогать мне оберегать имущество и родных и близких от невзгод. Только вот после приезда отряда ликвидаторов, наших соколиков, места в усадьбе останется маловато, чтобы размещать кого-то еще. Ну, в крайнем случае можно поселить их по двое в комнату. Вот предварительное заключение, протянул мне папку с бумагами врач, милейший седобородый дедушка в круглых очках. Сюда останется лишь прикрепить анализы крови и справку об отсутствии болезни и принести все в регистратуру медкорпуса Академии в любое удобное для вас время до начала занятий. «Спасибо вам, уважаемый», — сказал я и пожал протянутую руку. Выйдя в коридор, увидел, как моя сопровождающая с испуганным видом преграждает путь к двери двум мужчинам в серых костюмах да с одинаковыми стрижками. «Нет, нельзя туда во время процы. Ох, Миргард», — обернулась она ко мне. «Эти уважаемые господа очень желали с вами встретиться. Любезные», — прищурился я, — «и что этой парочке надо? Не припомню, чтобы пересекался с ними». Он закончил все процедуры и мероприятия, равнодушно посмотрел на девушку высокий мужик с глазами мутного болотного цвета. «Да-да», — кивнула та, чуть дрожа. «Вот и хорошо. Ярл Миргард Краст, капитан Сафронов, обратился уже ко мне». Достал из нагрудного кармана красно-синее удостоверение с гербовой печатью императорского двора и, развернув, показал мне так быстро, что я успел прочитать только про Комитет государственной магической безопасности. «Поздравляем с поступлением! Рады, что вы выбрали нашу страну и столь достойно прошли путь до студента одной из величайших магических академий мира. А теперь, будьте любезны, следуйте за нами. Вас уже ждут. От автора. Традиционно, как и прежде, я прошу у вас показать свою силу и мощь, проявив себя на старте новой книги, чтобы она набрала как можно большие показатели и оказалась повыше в рейтинге, и об этой замечательной истории узнала как можно больше людей. Всего-то и нужно, что поставить лайк, добавить в библиотеку и написать комментарий к книге. Всем спасибо, вернемся в ночь с воскресенья на понедельник с новой главой. П.С. Для тех, кто любит читать в альтернативных источниках, есть своя новость. Прямо сейчас идет скидка на 2. 3 и 4 книги в размере 50%. Хорошая возможность взять что-то в свою коллекцию и подчистить карму. Скидка будет до конца субботы. Всех благ, дорогие читатели. Глава 2. Вроде и был готов к тому, что за мной придут, а все равно как-то боязно. Хорошо хоть, все, что может скомпрометировать меня, отдано Фоме, кроме родового перстня. Его просто так не снять, вообще ничего с ним не сделать. Он, по сути, часть меня, прирос, можно сказать, и заменить его на аналог, как и кольцо ликвидатора, я, увы, не смогу. Стоп, а что, если? Садитесь в машину. Прямо ко входу смогли подъехать. Ничего себе, удивился я, пытаясь не забывать показывать сопровождающим, что я молодой и озорной, а еще очень впечатлительный. Ух ты, кожаный салон, а я вот не стал переплачивать. Сэкономил на салоне и теперь жалею. Я плюхнулся на сиденье автомобиля, поздоровался с водителем и начал пристегиваться. Пристегиваться не обязательно. Это служебный автомобиль, его никто не остановит, сообщил мне севший рядом со мной болотноглазый. А при чем тут это? Я ради безопасности. Я защелкнул ремень и уставился в окно. Куда поедем? Или отвечать не положено? Ответом мне была тишина, и я пожал плечами. Ну и ладно, так даже интереснее. Никогда со службами вроде вашей не общался. Только если вы меня вербовать хотите, сразу говорю, у меня другие планы на эту жизнь. Вы бывали в Новосибирске? Там есть улица Пушная, с ресторанами, караоке, клубами всякими. Так там столько девочек красивых ходит, а вы видели, как они одеваются? Уф-эф, будь я волком, взвыл бы. Болтун, находка для шпиона, хех. Нет, тебя, уважаемый Миргард Краст, мы вербовать точно не собираемся. Тебе незнакомо, видимо, понятие тишины. Ой, все, молчу я, молчу. Чего вы такие серьезные, словно на задании самого императора? А, кстати, хотите прикол? Мне обещали встречу с самим регентом империи. Представляете, от моих слов вся троица резко повернулась ко мне с удивленными лицами. Даже водитель. Затем они восстановили хладнокровие и сделали вид, что ничего не услышали. Да вы что, мне не верите? Я серьезно. Ну и ладно. Я сделал вид, что обиделся, и ненадолго замолчал, чтобы перевести дух и подумать, что еще им говорить и чем пудрить мозги. Вообще, всеми силами я пытался делать перед ними такой вид, как завещали мудрые предки, лихой и придурковатый. Именно таким и должен выглядеть подчиненный перед своим начальством, чтобы с него и спросу было меньше, и за активность его выделяли среди всех остальных. И кто обещал тебе прием с ее императорским величеством Стефанией Алексеевной? Так этот, как его, граф Орлов, во, тот полковник в отставке, один из крутейших ликвидаторов в округе второго Горлика. Мой сопровождающий нахмурился, видимо, пытаясь вспомнить по моему личному делу, откуда у меня и графа Орлова могут быть контакты. Ладно, не буду мучить бедолаг, что сутки напролет за моим домом следят и не досыпают, пока я по городу ношусь по своим делам. Когда его группа нашей на подмогу прибыла, он тогда узнал, что мы на группу герцога и канцлера нарвались, которые в розыске были. Он тогда и пообещал всем, и своим и нашим, что тот, кто его голову принесет, ну или еще что-нибудь, доказывающее его смерть, с ним лично на прием ее императорскому величеству отправится. Только мне голову того химерового графу показать не удалось. Бедолага сам себя прикончил. Ну, почти. Слишком много монстров взял под контроль. Кто-то вырвался и прикончил его. А потом сеча была просто капец. Вы бы знали. В общем, я только его руку в пещере излома нашел. Ох и замудохались мы ее тащить в Новосибирский центр ликвидаторов, чтобы зарегистрировать подвиг. Ее, правда, на анализы отправили. Оно и понятно. Мало ли чью руку мы там притащили. Ну, это не беда. Обещали за месяц прислать бумагу, подтверждающую или опровергающую, а там уж и премию или награду какую дадут, довольно улыбаясь, рассказал я, а потом чуть хмуро добавил. Канцлер этот, говорят, тем еще говнюком был. Город какой-то пострадал от него сильно. Да и много кто еще. Короче, вот, жаль, номера графа не осталось. Я бы его обрадовал. Может, он в Москве? Вы, случаем, не знаете? Посмотрел я на обалдевших сопровождающих. Понятия не имею, где он может быть, ответил капитан Сафронов, хлопая глазами. Ну вот, а еще разведка. Целого графа потеряли. Ладно, этим вопросом вообще не я должен был заниматься. Главное, чтобы он свое обязательство выполнил. Стефания Алексеевна красивая, как звезды на небосводе. Правда, я только по телевизору ее пару раз и видел. А вы ее видели, вживую? Она такая же красивая. Да помолчи ты, узнаешь. В свое время, проговорился сидящий впереди разведчик, а после включил радио на полную. Да, классная песня, вруби погромче. Сунулся я вперед, но рука соседа прижала меня снова к спинке сиденья. А, блин, точно, не подумал. Сори, мужики, идиот, вздохнул водитель, и я мысленно улыбнулся. Именно, именно это и напишите в моем досье, ребятки. А я пока руки в брюки и немного помогичу. Кольцо я и впрямь не смогу снять, но я все еще маг, который, если сильно постарается, способен создать огонь, воду, лучи света, горячую, словно магма, текучую землю и бог знает что еще. И сейчас мне нужна стихия земли, а точнее ответвление, металл. Им я и покрою перстень и заменю герб Берестеевых на герб Крастов. Надеюсь, эфир не будет светиться через штанину. Что ж, начинаем. Как учил отец, закрываю глаза, сосредоточиваюсь на источнике, мысленно представляю, какая именно стихия мне нужна, зову ее и вытягиваю наружу. Ощутил, как вокруг моего пальца стала появляться капля за каплей серебряная металлическая жидкость. Она походила на ртуть, и она затвердеет по моему желанию. Это плохой материал, не очень прочный и долговечный, зато самый простой и податливый, и на него требуется меньше всего энергии. Я не знаю, как он называется, просто представил его, а сам даже не знаю, существует ли что-то подобное в природе. Для оружия или щита такой металл не подойдет, слишком хрупкий. Ему хватит одного очень сильного удара, чтобы фальшивка раскололась и явила миру настоящий перстень. Ну, главное, в императорский дворец я приеду с символом Крастов, а не Берестеевых. Хорошо, что я додумался до этого хода. В экстренных ситуациях головушка начинает работать. Совсем скоро мы приехали. От Академии до Кремля и Императорского дворца на его территории ехать было недалеко. И в здании напротив сидели десятки псиоников, которые, если возьмут меня под контроль, раскусят в два счета. Да и сама Стефания псионик, пусть и немного другого направления, а не такая, как эти все, обучающиеся секретным техникам из поколения в поколение, которые доступны лишь членам императорской гвардии. И вот из этого дворца опасных девиц мне придется вытащить одного не менее опасного, судя по комментариям очаровательной Джуди, что обещала мне подарить радость личной встречи в случае успеха. Интересно, Панк сможет достать схему помещений? Почему-то мне кажется, что к этому делу его точно лучше не привлекать. Это все может плохо кончиться. Меня завели через служебный вход и досмотрели, раздев едва ли не до трусов. Я прошел рамку металлоискателя, облучился сканером иномирных материалов и был приглашен служивыми в маленькую комнатушку, в которой меня и встретил какой-то большой дядя с большими погонами и злобными глазами. «Ярл Миргард Краст, у меня есть к вам вопросы. Попрошу не юлить, а отвечать как есть, если вы не желаете неприятных последствий, а они могут быть вплоть до депортации». И в мыслях не было, уважаемый. Я сам с радостью сюда приехал, и очень удивился, когда меня пустили внутрь Кремля. Это такая честь. Да, это действительно большая честь. И здесь нет места лжецам и лгунам. На ваших пальцах есть три кольца, из которых два, из иномирных материалов. С кольцом главы рода все понятно, а вот второе, кольцо ликвидатора. Как так вышло, что оно отличается от того, что указано в вашем досье и докладе моих коллег из вашего центра? Так шифруюсь я, чтобы проблем меньше было. Золотое кольцо мое знаете, какого размера. А теперь представляете, что думают люди, особенно высшая аристократия при виде него. 9 из 10 уверены, что это подделка, а я, обнаглевший лжец и хам, который провоцирует их, демонстрируя подобную гадость, уже несколько вызовов на дуэль чуть не получил, а уж сколько кривых взглядов я пережил. Я не враг самому себе, чтобы подставляться, поэтому спрятал его от греха подальше. Но вместе с тем аристократ вроде меня, без связи и знакомств, только и может, что на такие вот атрибуты сил рассчитывать, чтобы совсем за чернь не считали. Поэтому, когда у меня появилась возможность обзавестись вторым кольцом, на время, естественно, я это и сделал. Оно все еще без привязки, потому как ни одного мутанта я пока не убил с ним, и не буду этого делать. Всегда в случае схватки переодену на настоящее, чтобы не подставить настоящего владельца этого кольца. И кто владелец? Милостивый и благородный граф Светлов. Я помог ему, за что он отплатил мне, удовлетворив мою просьбу с поиском вот этого славного колечка, что красуется на моем пальце, ответил я совершенно искренне, слегка переврав, кто, кому, что предлагал и кто был инициатором получения этой награды. Просто чтобы графа не обвиняли, если это вдруг незаконно. И чем это вы так помогли ему? Сломали руку младшему сыну Ирисовых? Совершенно верно. Медвежью услугу вы оказали, Ярл Краст. Оба рода теперь на ножах. Как бы до войны дело не дошло. Ну, они же не дураки. С учетом напряжения на границе, друг другу глотки резать и войны родов объявлять сейчас. Перестал я улыбаться, давая понять, что вполне в курсе законов, последних событий и всех возможных трудностей. В любом случае Ирисов сам виноват, что такой наглец, такой чурбан и такой слабак. Ударь он меня, проблем не было бы. Но он решил атаковать мою подругу, а я, знаете ли, имею мужскую честь, что не позволяет вытворять подобное в моем присутствии. Быть может, хорошо, с кольцом понятно. Как вы объясните свою победу на турнире в Академии? А у вас записи нет, что ли? Упорство и труд, ловкость, хитрость, удача, подготовка. Я узнал, кто мои противники, подготовил подходящую тактику и смог даже своими слабыми силами воспользоваться по максимуму, а им не дал проявить себя даже наполовину. Так и победил, пожал я плечами. Вы не выглядите идиотом, как описали вас некоторые. Ой, не слушайте вы их, расскажите лучше, зачем я здесь? Я наклонился вперед и заговорщицки прошептал начальнику службы местной охраны. Меня вербуют, это какое-то секретное задание, мне надо кого-то спасти, я никому не расскажу, честно. Ах, вот оно как, теперь понимаю, кивнул он каким-то своим мыслям и продолжил. Расскажите о Золотаревых, как и при каких обстоятельствах вы познакомились, с кем из них, отстраняясь, уточнил я, с главой рода, Василием Петровичем. Так мы с ним и не знакомы. Мой отец был знаком и вел с ним дела, пока не умер. Потом я стал наследником. Грянул кризис, стало тяжко, и я связался с их поверенным, который управлял арендованными в Эквадоре шахтами. Подал запрос на переселение. Ну, там еще местные роды ко мне претензии предъявляли за долги отца. А я как бы без денег, без связей. Нападки начались со всех сторон. Ну, так и понял, что меня все равно задавит, и я все состояние, что имелось, потеряю. Вообще все потеряю и останусь с голым задом, вздохнул я и продолжил. В общем, пообщался я с поверенным. Договорился продать все, что у меня было, Золотаревым и наняться к ним. Прилетел, меня встретили, повезли на оценку в Сибирь. Ну, там я здорово себя проявил и понял, что смогу, в общем-то, и сам дальше справляться. Они немного обиделись, но претензий ко мне у них особо не было. Свое они получили. Только мужик этот, который меня сопровождал, взял да и уехал, как только я ему сообщил, что хочу попробовать сам пожить. Вот и все. С тех пор я их не видел и не слышал. Деньги вон все, что заработал в Сибири, спустил. Почти улыбнулся. В академию я поступил по квоте и сэкономил пару миллионов рублей. На годик-другой хватит. То есть вы были готовы в случае неудачи поступить на общих основаниях? Да, конечно. Но деньги на дороге не валяются. Верно, после Сибири я стал уверен в своих силах, моя магия оказалась чрезвычайно полезной, за фамильерами будущее, любопытно, что же, ладно, все интересующие меня вопросы я задал, так, и захлопал я глазами, озираясь кругом, что дальше, слушать меня очень внимательно, все оружие ваше я изымаю, на руку будет надет вот такой вот простенький артефакт, чтобы в случае чего вы сами себе не навредили, показал он мне странный браслет, от которого очень сильно несло нехорошей магией, прямо как от рабского антимагического ошейника. Хорошо, а что еще? Что делать-то? А ничего, быть самим собой. Вас приглашает на обед ее императорское величество Романова Стефания Алексеевна. Вы можете быть собой, пообщаться с ней, попросить ее о чем-нибудь, если у нее будет хорошее настроение и она останется довольна вашей встречей. Возможно, она и исполнит вашу просьбу. И есть темы, которых вам запрещено касаться в ее присутствии. Список длинный, но постарайтесь запомнить. Все эти темы несомненно испортят настроение ее величеству, и в таком случае, скорее всего, эта встреча будет для вас последней. Все, поднимайтесь. Об этих темах вам расскажет другой человек. Моя задача – убедиться, что вы не представляете опасность. Кстати, артефакт этот не снимайте, иначе останетесь как минимум без руки. И напоследок, не врите ей. Если она вас о чем-нибудь спросит и вы ей соврете, она это поймет. А если оскорбите ее, даже мысленно, рядом будут находиться стражи, которые прервут ваш обед, а быть может, и мою жизнь. Да, блин, я немного не так представлял себе эту встречу. И если она читает настроение и намерение собеседника, то стоит мне вспомнить о своей цели, а сердцем пожелать придушить ее, как меня придушат самого и закопают где-нибудь в окрестных лесах под деревцем. Придется быть крайне осторожным и подбирать слова, а свои душевные терзания прятать глубоко внутри. А если она что-то и почувствует, то перевирать и объяснять, что это все от нервов, от переживаний, от ее красоты и так далее. Он сказал, что Стефанию не обмануть, но это блеф, я это знаю, и эта бестия не знает, с кем будет встречаться. Вообще, насколько понимаю, она желает оценить потенциального фаворита на роль новой игрушки. Думаю, ей точно не будут интересны Золотаревы, Берестеевы, Изломы и все в таком духе. Ну, может, я зря переживаю. Единственное, что меня смущает, так это ее готовность проводить дебильный кастинг фаворитов в такое время. Нет, я ее решительно не понимаю. Империя на пороге войны, а она званый ужин устраивает, это же надо. Ее супруг, достойнейший из всех императоров, что были в нашей империи, поди, в гробу переворачивается. Марфа Сигизмундовна, я закончил. Можете забирать его, проговорил безопасник, и дверь позади меня раскрылась. Я обернулся и увидел строгую женщину, худую и курносую, со взглядом колдуньи. Жуть, иди за мной, здоровяк, и не раскрывай рта, пока я не скажу, холодно сказала она и пошла куда-то. Я вскочил и пошел следом за ней. Хорошо, что цепочку и часы не посчитали артефактами. Как это ни звучало, но я рад, что мы до сих пор не научились определять по-настоящему крутые техномагические штуковины. Меня зовут Марфа Сигизмундовна. Я – тень дворца. Я вижу все, что происходит в нем. Я знаю, кто чихнул, кто кашлянул, и кто думает, что я старая ведьма. У этих стен есть уши, и эти уши – я. Не думай и не мечтай прихватить отсюда сувенир, даже если тебе что-то разрешит взять госпожа. Не позорься, пытаясь проверить, насколько крепки мои нервы и насколько я готова терпеть твои глупости. Этот дворец – храм, и вести себя здесь ты должен соответствующе. Ничего не пачкай, не царапай, не порть, иначе я гарантирую, что испачкаю, поцарапаю и испорчу тебя. Я готовлю таких, как ты, молодых болванов ко встрече с ее императорским величеством. Она имеет небольшую слабость к таким, как ты. Вы помогаете ей успокоить нервы, расслабиться и отбросить прочь тревогу, что мешает эффективно вести государственные дела. Поэтому встреча со Стефанией Алексеевной – это крайне ответственная миссия, в которой ты должен делать то, что я скажу. И что скажет она? Есть вещи, которые являются табу для таких, как ты. Если ты не слишком круглый идиот и понравишься ей, то ты будешь появляться здесь чаще. Все зависит исключительно от тебя. Здесь направо. Она стала возле двери и позволила мне ее открыть. Снимай с себя одежду. Сейчас с тебя снимут мерки. Затем баня. В конце, парикмахер. Кожные заболевания есть? Нету. А я проверю, хмыкнула ведьма и повернулась к одной из служанок, что были здесь. Пока мы с Измаилом Вольфовичем снимаем мерки, сбегай за Кристофором Робертовичем. Пусть возьмет экспресс-тест с собой и зелье подавления вирусов. Ну и все, что он обычно применяет. Да уж, у них тут, похоже, все на поток поставлено. Это ж сколько фаворитов за неделю у Стефании сменяется, где они столько людей вообще возьмут, аристократы же не бесконечные. Хотя обедневших родов, от которых только имя и осталось, много. Те, если сказать им о такой возможности, в очередь станут длинные от Москвы до Петербурга. Надо мной начали колдовать, снимать мерки, тащить десятки, если не сотни костюмов и комбинировать их, подбирая то, что по нраву Стефании. Даже обидно, что мой шикарный черный костюм они отбросили, назвав безвкусицей для черни. Да ладно, в этом, вы хотите, чтобы я клоуна исполнял, что это за рюшечки, что за шнурочки болтаются, а эти бутафорные медали, я что, генерал гламурных войск, я ликвидатор, алло, уберите это говно от меня, вспылил я не на шутку, когда на меня решили надеть голубой пиджачок, увешанный рюшечками, на шею нацепить бесящие розовое жабо, а ноги засунуть в маловатые мне розовые панталоны. Ух, темпераментный, хмыкнул и с прищуром и покачивая плечами уставился на меня, хмурящегося, тупоголовый портной, или модельер, или кто он там, придурок, одним словом. А что, да, таких еще не было, злых, агрессивных, воинственных. Может, ей и понравится. Дамирушка, принеси мне тот шикарный костюм в расцветке хаки. Блин, куда я попал? Опрятный, чистый, свежий я шел по бесконечным коридорам навстречу со своей целью номер один. Старался откинуть все свои мысли и вжиться в шкуру Краста, что готов на все, ради возможности стать кем-то большим, нежели безземельным ярлом. Но вся моя подготовка, вся моя настройка пошла прахом, стоило увидеть ведомого под конвоем мужчину, следующего в сторону выхода из дворца. Уставшие и задумчивые зеленые глаза, прямая спина с истинной дворянской осанкой несломленного человека из высшего общества. Он слегка постарел. Впрочем, я столько лет его не видел. Глаза уставились в пол, избегая его взгляда. «Брат, ты тоже только что виделся с той, кого так хотелось придушить. Мы прошли мимо друг друга, и я ощутил его холодный взгляд, полный презрения. Кажется, не узнал. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Чего встал и зыркаешь? Была команда идти на выход, Берестеев, а не оборачиваться. Иду я, иду», — проговорил брат, прожигая мне спину взглядом. Глава 3. Москва. Усадьба Ерла. Петя. «Пей ей, Етенька, люби ей мы», — звала милым голосочком пожилая женщина, поправляя свой перстень ликвидатора, свидетеля десятка буйств и ни одной резни, организованных его хозяйкой за ее долгую и полную сражений жизнь. Но на ее миролюбивый призыв никто не явился. «Петр», — рявкнула она, словно демон из ада, и вмиг рядом с ней появился не только ее любимый супруг по прозвищу Потрошитель, но и остальные жители усадьбы. «Представляешь, кто-то ночью помидорки поломал, надо бы помочь им, поделись-ка энергией, а то того и гляди не успеют дозреть». «Конечно, сейчас», — тут же ринулся к помидорам ее супруг, склонился над ними и окутал свои руки энергией воителя. Полезная энергия, мягкого бирюзового цвета. Если бы Петр был магом, его бы назвали одаренным двух стихий, но так как он был всего лишь скромным воином духа, воителем седьмого ранга, то его непривычную энергию называли просто лазурной. А ведь если покопаться, то можно было понять, что это комбинация двух стихий, водной и самой жизни. Ее еще называли природной. В бою она имела свои отличительные особенности, которые Петр возвел в абсолют воинского искусства и научился мастерски уничтожать своих врагов. В быту же, эта энергия, лишенная агрессивных намерений, была бесконечно полезна для растений и разных живых организмов, отчего они с бабкой любили высаживать огороды и держать всякую мелкую живность вроде курей, фазанов, коз, уток, гусей и прочих. И вот Петр накрыл поврежденный стебель ладонями, и тот через 10 секунд уже выглядел как новенький, совершенно целый и невредимый. «Простите, пожалуйста, это я сломала ночью», — извинилась перед ними Юля. «Вообще-то, я, не надо меня прикрывать, Юля», — вылез вперед Кен, который полутра носился с тачкой, помогая бабе Нине перетаскивать рассаду. «Хорошо, что признались, молодчики, хорошо. Вы заканчивайте, давайте нам с грядками помогать. Когда на тренировку-то пойти вы должны? Сегодня после 4 занятия в дадзё», — с уважением ответил Кен. «Вон как, добро, мы с дедом вас-то же чуток погоняем. А чтобы силушка не иссохла, сварим вам наш фирмовый сибирский борщиц. Коленька, отвари, будь добр, свеколку». «Ох, это я мигом, борщица, и я бы навернул кастрюльку. Детям оставь, остолоп старый». «Сыну звонил уже?» «Да, звонил. И по что Ерлушка понадобился у Кремле?» «Интерес к нему у Стефании появился. Но все добре, наказывать не будут. Мож, даже чегось получить. Он пронырливый, так шо не переживай, Ниночек. Лучше вон святочками с Машей займися, да заодно расскажи о том, какая она разная, сила воителя-то, бывает. Иди уже, малохольный, без тебя разберусь, кому шо рассказывать». В усадьбе началась большая августовская огородно-садовая неделя, в которой все помогали старикам, которые оказались крайне сильны, чему порой все жители дома удивлялись. Пожалуй, самый показательный случай произошел этим утром, когда у деда Петра оторвалась пуговица на рубашке и покатилась в гараж под тяжеленный бронированный пикап, выкупленный Ерлом у Светловых. Кен долго не мог догнать, как и зачем дед поднял заднюю часть пикапа одной рукой и держал вот так, пока тот не вытащил свою пуговицу. И такой случай был не единственным за эти несколько дней. Теперь все жители усадьбы наконец поняли, Почему Мирослав так уважал эту пожилую парочку? Столица. Императорский дворец. Приемный зал регента. Я входил, испытывая легкий мандраж. Не ожидал увидеть здесь брата. Сердце и мысли с тревогой забились в моей голове. Я никак не мог успокоиться. А стоило войти в большой овальный кабинет, в центре которого стоял большой шикарный стол с удивительной красотой скатертью, на котором в серебряных да золотых блюдцах были удивительные яства. Не будь здесь Романовой, у меня бы потекла слюна. А так я остолбенел на пару мгновений и на негнущихся ногах и, слегка дрожа, подошел к ней ближе, после чего изобразил поклон. «Ваше императорское величество, ярл Мирослав Краст по вашему указанию прибыл», проговорил я слегка дрожащим голосом, и моя слабость от переживаний за то, что я сбился с настроя для игры с Романовой, судя по ее смешкам, была принята за раболепие. «Проходите, дорогой гость, не так много иностранцев в эти не самые добрые времена удостаиваются чести побывать в Кремле, особенно не дипломаты, и уж тем более на встрече со мной. Ох, что-то вы весь испереживались, вы не рады здесь находиться, присаживайтесь. Благодарю, ваше величество, я безумно рад, но все это так неожиданно, что я, чувствуете себя не в своей тарелке, да, ее глаза с интересом изучали меня, и стоило мне сесть, а нашим взглядом на короткое мгновение встретиться, как я ощутил свербение в голове, словно магнитной бурей накрыло. Это она сейчас к моему мозгу подключилась и настроение считывает, фи, как грубо, апа, а вот это уже необычное ощущение. Стоило пройти паре секунд, как я ощутил легкую тревожность, которая, впрочем, быстро исчезла, а вместо нее меня затопил интерес, любопытство и возбуждение. Так-так-так, чуял я, что эфир обладает интересными свойствами и адаптируется мало-помалу, но, вот что это, я сейчас ощущаю то же, что и Романова, да, сам-то я, надо признаться, все еще малость нервничаю, и мандраж только усиливается от понимания того, что я не до конца владею своими силами и могу проколоться в окружении как минимум 5 скрытых от моих глаз противников, чьи источники бурлили, как морские волны, разбивающиеся о скалы. Неловкая тишина затянулась. Стефания пожирала меня глазами, а я пытался не сталкиваться с ней взглядом. «Почему вы отводите глаза, ярл? Я вам не нравлюсь, или, быть может, те слухи, что до меня дошли о вас, правда, и вы действительно слегка диковаты и не знаете базовых правил этикета. Простите, от вас слишком сложно оторвать взгляд. Я боюсь, что, если стану пялиться, это будет выглядеть нагло с моей стороны». Прикинулся я овечкой перед волком. «Не бойтесь, я не кусаюсь, и, я люблю смелых. Вас так любопытно нарядили для этой встречи, и я ожидала увидеть от вас чуть больше нахальства. Я впервые встречаюсь с вами, ваше высочество, разве могу я вести себя столь? Можете. Посмотрите на меня, давайте. Вы уже обедали? Мы с вами просто знакомимся. Ох, и я слышала, что вы желаете основать род в моих землях. Это правда? Безусловно, ваше величество. И я делаю все, что в моих силах, ради этого, посмотрел я в ее глаза, хоть это и было тяжело сделать из-за выпирающей из-под своеобразной одежды регента груди. Корсет, такие уже практически никто не носит даже среди аристократов. Разве все? Приподняла она одну бровь. Я думала, что не все. Давайте поедим. И пока нас не отвлекли, расскажите мне, что именно вы предпринимали. Интересно сравнить ваше видение с моей разведкой. Ваше Величество, я не так давно в империи, но почти сразу вступил в ряды ликвидаторов и принял участие в зачистке нескольких изломов. Отражал нашествие на Горлик-4, бился и сражался, перекрасив свое кольцо в золотой цвет. Да, мне докладывали. Даже не верится, что с вашими силами вы смогли убивать химер. Как вы это делали? Если говорить откровенно, а этого практически никто не знает, хитростью. Я могу брать под контроль монстров, делать их фамильярами. Пока вокруг меня воевали, защищались, я брал под контроль самых сильных или смертоносных монстров и велел им затаиться, чтобы позже они напали из засады на химер. Порой за бой я выпивал несколько зелий. Пару раз повезло стать тем, кто наносит финальный удар. Фамильяры. Да, слышала. Вы не обделены даром управления монстрами. И как это выглядит? Ментальный контроль? Нет, что вы. Это своего рода поводок, цепь, на которой сидит монстр, питающийся моей маной. Без нее он умрет, вот и выполняет все мои указания. А если игнорирует, то я просто перекрываю ему поток энергии, и он слабеет, а затем и вовсе умирает. А удавалось брать под контроль химер, заинтересованно посмотрела на меня Стефания, лишь единожды, когда заблудился в Сибири и встретил барона Бортникова с его подопечными, только благодаря этому и удалось убить тварь, она была очень сильна, мы едва не стали ее ужином, с дрожащим голосом поведал я и весь внутри преисполнился напускного ужаса, ох, представляю, каково вам пришлось, но вы справились, а удача любит сильных и смелых, кстати, как вам великая княжна, нормально, ваше величество, можете говорить правду, я ценю искренность, мой зеленоглазый ярл, проговорила Стефания и, положив последний кусочек стейка в рот, отодвинула тарелку, она положила руки на стол и уместила на них свою грудь, пододвигаясь ко мне и гипнотизируя взглядом, дурочка она, ваше величество, чего поперлась в эту Сибирь, ради чего, еще и подругу подставила, такую же дуру, а Бортников, ваше величество, он настоящий профессионал, специалист своего дела, обеспечивший этим двум девицам выживание в условиях, когда большинство людей просто-напросто погибло бы. Но слабохарактерный он, раз не сумел отговорить великую княжну Елизавету Романову от подобной глупости. Да, да, глупа, юна и миловидна, и они выжили отчасти благодаря тебе. Ты знаешь, Миргард, я очень удивилась, когда читала о тебе. Ты необычайно везучий и довольно талантливый. Выжил в таких обстоятельствах, достиг больших успехов и познакомился с моей глупой родственницей, что избегает меня столько времени. А я не люблю, когда мои слова игнорируют. Мне кажется, я могу помочь тебе получить то, что ты так желаешь, а взамен ты поможешь мне. Я вижу, что ты довольно отчаянный парень и готов на многое. Ты ведь готов на многое? Да, я готов химерам. Чуть было не сказал, что именно я готов им рвать, но вовремя спохватился. Самих химер рвать, ваше величество, едва ли не голыми руками. Ну, химер есть кому убивать и без тебя. К тому же тебя ожидает учеба и возможность поработать на благо империи, за что империя и я лично будем тебе очень. Она протянула руку и взяла меня за ладонь. Очень благодарны. Хочешь узнать, что от тебя требуется? Безусловно, ваше величество. Замер я от этого касания, как и положено юным мальчишкам, рядом с которыми своими чарами искушения пользуются опытные женщины. А Стефания была очень опытной, хоть на вид ей 25 я бы не дал. Выглядела она воистину шикарной женщиной. От одного ее голоса и взгляда бросала в дрожь. Хотелось тут же пасть в ее объятия и погрузиться в негу и ласку. Теперь понятно, почему ее взял очередной женой прежний император. Тогда она наклонилась еще ближе, едва не опрокидывая еду на столе, и, взяв салфетку, вытерла мне губы от остатков еды. «Идем со мной», словно змея, гипнотизирующая кролика. Она пыталась манипулировать мной, и у нее это хорошо получалось. Сердце забилось чаще, от смеси возбуждения и предвкушения возможности поквитаться с ней. Она так близко и совсем не испытывает тревоги. «Мне хватит одного прикосновения и небольшого количества эфира», чтобы навсегда убить эту змеюку. Жаль, что это не выход и он мне ничего не даст. Вместе с тем медовая ловушка, в которую она меня загоняет. Она сама вполне может в нее попасть, ибо к этой стерве я по определению никаких чувств испытывать не могу, не способен. И то, что она принимает за мое сексуальное возбуждение, не больше, чем радость от столь удачно складывающихся обстоятельств. Интересно, если я сейчас ей овладею и ей понравится, если она подсядет на меня, как на наркотик, насколько больно ей будет потом осознать, что я лишь использовал ее, чтобы в конечном итоге превратить ее жизнь в блеклую тень и лишить всего, чем она дорожит. И пусть меня передергивает от мысли, что я с ней могу оказаться в одной постели, жизнь слишком сложна, а месть слишком затягивает. Вот ведь никак не решусь, что делать и как вести себя, если мы окажемся на одних перинах. Гордость и разум соперничают друг с другом, а она принимает это за мою природную скромность. Довериться судьбе, оставить все на волю случая, откажу ей, пошлю ее и мой путь станет намного длиннее и сложнее, если не прервется. Кто знает, что в мозгах этой стервы. Впрочем, в самом крайнем случае, я всегда могу просто убить. И эти тайные стражи не успеют даже пикнуть, когда жгучий эфир прожжет ее черное сердце. При малолетнем императоре функции регента может исполнять и Высший Совет Империи, так что она не незаменима. Но есть нюанс, в Высший Совет захотят попасть все, а мест там будет всего 5, Согласно закону империи о временном правительстве, рода поубивают друг друга ради права нахождения в нем, и это будет плохо. Сейчас, по крайней мере, ситуация может поменяться не раз и не два в будущем. В общем, пока продолжаю ожидать и жить рядом с этой суккубой, надеясь на свою удачу и судьбу.